Глава 80. Они пообедали. Мистер Гарстин обстоятельно рассказал Китти о болезни и смерти жены. Упомянул, как тепло откликнулись на это событие друзья и знакомые. На столе лежали груды писем. И он вздохнул при мысли, что придется на них отвечать. И как он распорядился насчет похорон. Потом они вернулись в кабинет. Это была единственная во всем доме комната, где топили. Он машинально взял с каминной полки свою трубку и стал ее набивать, но потом с сомнением поглядел на дочь и отложил трубку. «Разве ты не будешь курить?» — спросила она. «Твоя мама не очень-то любила запах трубочного дыма после обеда. А от сигар я отказался еще во время войны». У Китти сжалось сердце. Надо же, 60-летний мужчина не решается покурить у себя в кабинете. «А я люблю запах трубки», — улыбнулась она. Тень облегчения скользнула по его лицу. Он снова взял трубку и закурил. Они сидели друг против друга по обе стороны камина. Он, видимо, почувствовал, что должен поговорить с дочерью о ее затруднениях. «Ты, наверное, получила письмо, которое мама послала тебе в Порт-Саид? Весть о смерти бедного Уолтера нас обоих сразила. Мне он очень нравился». Китти молчала, не зная, что ответить. «Мама мне сказала, что ты ждешь ребенка? «Да». «И когда же?» «Месяца через 4». «Это будет тебе большим утешением. Ты побывай у Дорис, посмотри ее мальчика. Очень хороший мальчуган». Они говорили более отчужденно, чем если б только что познакомились. Ведь чужому человеку было бы с ней интереснее, а общее прошлое воздвигло между ними стену равнодушия. Китти отлично понимала, что никогда не старалась заслужить его любовь. В доме с ним никто не считался, его принимали как должное, кормилец, которого слегка презирали, потому что он не мог обеспечить семье более роскошного существования. Но ей-то казалось, что он, как отец, не может не любить ее, и неожиданностью явилось открытие, что никаких чувств он к ней не питает. Она помнила, что он на всех нагонял скуку, но ей и в голову не приходило, что и ему с ними скучно. В нем, как и прежде, чувствовалась мягкая покорность, но невеселая прозорливость, рождённая страданием, подсказывала Китти, что хотя он, вероятно, никогда в этом не признавался даже самому себе и никогда не признается, в сущности, она ему не симпатична.